майская ночь. Отсталых туч над нами пролетает последняя толпа. Прозрачный их отрезок мягко тает у лунного серпа. Царит весны таинственная сила с звездами на челе. Ты, нежная, ты счастье мне сулила на суетной земле. А счастье где? Не здесь, в среде убогой, а вот оно, как дым. За ним, воздушную дорогой, и в вечность улетим. 1870 год.